Глава первая. Несколько лет назад. «Смотри, смотри!» — взволнованно тормошит меня подруга Маша, указывая куда-то в окно. «Какая тачка матерая к нашим соседям подкатила? Я такой в жизни не видела. Что за модель?» «Эксклюзивная, наверное, из Америки задорого пригнали». Я тут же забываю о работе и перевожу взгляд туда, куда ошарашенно тычет пальцем Маша. Гигантскому бизнес-центру, расположенному через дорогу, с ревом мощного двигателя подъехал роскошный красный спорткар с откинутым верхом. За рулем очень эффектный темноволосый парень в стильном костюме и темных очках. Гляжу на него, и по спине бегут мурашки, и время словно останавливается. «Какой красавчик!» Машка вцепилась мне в руку и выглядела так, будто вот-вот грохнется в обморок. «Это, случайно, не сын Валерия Гурского?» «Не знаю». Мужчина вышел из машины и кинул ключи охраннику, о чем-то переговариваясь. Вдруг развернулся в нашу сторону, снял очки и посмотрел прямо на меня. По телу пробежали волнительные мурашки, и сердце пропустило удар. Это и вправду был он, Руслан Гурской, наследник директора миллионной компании. И сейчас он уверенно двигался к нашему магазину цветов. Такой статный, стильный, будто сошел с обложки журнала Forbes. Дорогие брюки обтягивали его длинные ноги, а расстегнутая белоснежная рубашка открывала вид на идеально сложенную грудь и мощные руки. Он был высоким, подтянутым, невероятно притягательным. Современная стрижка еще сильнее подчеркивала резкие, почти хищные черты его лица. Я зачарованно разглядывала игру скул, прямой горделивый нос, полные губы на мужественном лице, слегка прикрытым щетиной. А его глаза цвета холодной стали сверлили меня насквозь, отчего кружилась голова и предательски слабело все тело. Никогда еще никто не производил на меня такого сильного впечатления. Этот мужчина был опасно красив, и он шел прямо ко мне. «Он на тебя смотрит, Поля?» «Гляди, как глазами пожирает. Я в шоке». «Да брось!» Смутившись, я отвернулась к прилавку, взяв в руки несколько роз. «Не может этого быть. Стал бы сам наследник миллионной корпорации заглядываться на какую-то цветочницу». Но у меня уже все внутри полыхало, и сердце бешено билось под ребрами. Мне и правда казалось, что я ощущаю на себе его хищный взгляд. «Черт возьми, да он точно идет сюда!» Внезапно завыла подруга и начала нервно грызть ногти. От такого нешуточного напряжения я поранила палец о шипы и всхлипнула, накрыв ранку губами. Обернулась случайно, наши взгляды пересеклись. Его бездонные глаза цвета холодной стали смотрели на меня так порочно, будто рвали в клочья одежду прямо на мне. Наверное, ему срочно понадобился букет. Я тут же засуетилась, поправляя бутоны и обертки на самых дорогих композициях, заранее прокручивая в голове будущий диалог с ним, таким важным и непростым человеком. Что ему предложить? «Думаешь, или что-то другое? Точнее, кто-то?» — присвистнула Машка, поиграв бровями, явно имея в виду не цветы, а меня. «Глупости не говори. Богатые предпочитают общество богатых. Ему явно не до нас с тобой». Такие предпочитают крутить шашни только с известными топ-моделями или дочками олигархов. Оставалось всего пару метров, и он переступит порог цветочной лавки. Но, раздается мелодия телефона в его кармане, он отвечает на звонок. «Что говоришь? Иностранные партнеры уже здесь?» И голос у него низкий, с хрипотцой, такой же сексуальный, как и его внешность. «Ладно, буду через 5 минут. Займи их пока чем-нибудь». Он, похоже, недоволен. Что-то буркает в трубку, отворачивается и шагает в обратном направлении. Выдыхаю шумно. Чувствую укол разочарования где-то под ребрами. Все. Ушел. «Облом!» — качает головой Машка. Затыкает уши наушниками и приступает упаковывать герберы в яркую фольгу для цветов. А я возвращаюсь к розам. До закрытия нужно успеть доделать все дела, иначе начальница, Диана Дмитриевна, будет недовольна. Вычтет за косяки зарплаты. Я обожаю свою работу. Мне нравится возиться с цветами, создавая яркие композиции из любимых сортов роз, пионов, хризантем. Время за этим увлекательным делом всегда проходило быстро, ведь я занималась тем, что мне по душе. Наш небольшой цветочный салон был расположен прямо напротив гигантского центра, владельцем которого являлся один из самых влиятельных и обеспеченных людей России. Иногда, составляя очередной букет для клиентов, я тайком поглядывала сквозь витрину на этот шикарный небоскреб. К нему подъезжали дорогие иномарки, оттуда выходили бизнесмены в строгих костюмах, все такие статные, сосредоточенные, явно чем-то озабоченные. Какая у них, наверное, интересная и насыщенная жизнь. Встречи, контракты, путешествия. А я здесь, в своем маленьком мирке, новый день — почти копия предыдущего. Иногда я представляла себя на месте той или иной элегантной бизнес-леди в обтягивающем костюме и на высоких каблуках. Мысленно проживала ее насыщенные будни, полные важных встреч, перелетов в европейские столицы, шумных вечеринок. А затем снова возвращалась к реальности, скромному цветочному магазинчику, в котором с утра до вечера возилась с букетами и композициями. Такие разные миры по разные стороны улицы. И никогда не суждено им пересечься. Но однажды под вечер, когда я уже планировала закрыть лавку, рядом с ней остановилась та самая красная иномарка, которой мы с Машкой любовались на днях. Стильные кожаные туфли застучали по асфальту, а затем звякнул колокольчик. Я оторвалась от компьютера, взглянув на вошедшего гостя, и обомлела. Это опять был он, единственный наследник GV Corporation. Он смотрел в упор на меня, и я была уверена, что в этот раз нас не прервут. Моя рука сжала компьютерную мышку так сильно, что она чуть не треснула. Между нами что-то странное происходило, словно воздух горел. Мы просто смотрели друг на друга и молчали, будто вместе чувствовали волнующую связь. Обычно я всегда была тактична и вежлива, всегда приветствовала клиентов, спеша им навстречу, но сейчас попросту растерялась перед таким красивым мужчиной. Да и он почему-то тоже молчал. Пока из подсобки, к несчастью, не выскочила Диана Дмитриевна, моя непосредственная начальница, тучная и властная женщина. Увидев, что я якобы ловлю ворон, мигом ретировалась ко мне, ущипнув за запястье под прилавком, и рявкнула мне в ухо. «Ты чего молчишь, будто язык проглотила? У нас посетитель, да еще и какой! Ну-ка быстро его как следует обслужи!» «Прошу прощения, Диана Дмитриевна», — неловко бормочу я хозяйке и несмело шагаю навстречу гостю. Вблизи он кажется еще более массивным и широкоплечим. Рядом с ним я чувствую себя хрупкой фарфоровой статуэткой. Кажется, что если он дотронется, я просто разлечусь на части. Сегодня на нем изящный костюм в итальянском стиле цвета мокрого асфальта с едва различимой полоской. На запястье поблескивают швейцарские часы, наверняка стоимостью, как наша лавка. Я изо всех сил стараюсь взять себя в руки и профессионально улыбаюсь клиенту. «Добрый день, чем могу помочь?» «Покажите ваши лучшие букеты», — холодно отрезает он, в упор глядя на меня. Провожаю его к витрине с эксклюзивными композициями. Он молча окидывает их небрежно, провозглашая: «Беру все». «Куда доставить?» Спешу к компьютеру, чтобы вбить данные для курьера, и вдруг ощущаю за спиной горячее дыхание. Резко обернувшись, я упираюсь в крепкий торс Руслана Гурского. Он стоит вплотную и смотрит так, словно хочет меня поглотить. Сердце заходится в бешеном ритме. Почему он стоит ко мне так близко? «Жду с нетерпением адрес доставки», — еле шепчу я. «Где ты живешь?» — требует он. Его ладонь внезапно опускается на мое бедро, смяв рабочее платье. «Простите, я вас не понимаю», — пытаюсь отстраниться, но, похоже, попала в ловушку. Сзади витрина, а спереди его умопомрачительное тело. «Хочу, чтобы все эти цветы доставили по тому адресу, где живешь ты».